«Знаю, чего не достает тебе. Вот чего!» Тут брякнул он с бесовской усмешкою, кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. «Да как горит!» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Да как звенит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацек!» «Дьявол!» — закричал Петро. «Давай его! На все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одно только эту ночь в году, и цветет папоротник, не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге». «Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливее. Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет. В поле становится холоднее, примеркает, примеркает, и смерклась на силу. Сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там.